Глава 29. Мак повел ее в противоположный конец бальной залы. Остановился перед широкими дубовыми створками. «Предлагаю тебе открыть двери, Лисия. Лишь от тебя зависит, что встретит нас за ними. Представь место, где ты хочешь оказаться». «Разве я смогу его создать?» «Сама пока не сможешь. Я направлю твой дар, помогу воплотить твой ментальный импульс. Но только твоя сила определит, насколько четким и детальным будет пространство, которое ты сформируешь. Поэтому старайся от всего сердца. Представь, что рисуешь картину. Вообрази каждую подробность, каждый мелкий штрих. Магия псевдореальности достраивает даже то, что ты не прорисовывала. Она считывает детали напрямую из твоего подсознания». Но чем больше подробностей ты вообразишь сознательно, тем проще магии вывести то, что ты не заметила, тем ярче и отчетливее будет картинка. Ты понимаешь меня сейчас? Лисия быстро кивнула. Да, я облегчу работу магии, если сделаю больше сама. Именно. Ты понятлива и способна перефразировать чужие мысли своими собственными. Это прекрасно. Надеюсь, в создании образов окажешься также способна. «Приступай!» Лисия зажмурилась, чтобы лучше сосредоточиться. Что она сейчас хотела увидеть? За свою жизнь она не знала других мест, кроме обители. Вообразить сейчас свою спальню, главный зал, трапезную, она способна воссоздать все это в мельчайших деталях. Но этого ли она хочет? «Я должна представить именно помещение?» «Слушай внимательно. Я сказал, место, где ты хочешь оказаться». «Ни слова о помещении». Лисия встрепенулась. Никогда в своей жизни она не видела моря. Лишь на иллюстрациях к разным книгам, географическим атласам, познавательным энциклопедиям, романам о морских приключениях. Больше всего она любила разглядывать именно эти картинки. Да и сами истории про море перечитывала чаще всего. Ее душа, словно заблудившийся альбатрос, рвалась к невиданному морскому простору. Ей почти ничего не пришлось делать. Картины сами собой мелькали перед внутренним взором. Усилием воли она задерживала их и заставляла себя всматриваться в каждую, налагать одну на другую. Из десятка разных образов, пришедших к ней из разных книг, она сложила один, целостный и объемный. «У тебя получается?» – прозвучал довольный голос мага. «Улавливаю по колебаниям твоей ауры. Твое сознание заполнено детальными образами. Сейчас я сложу заклятие, которое переведет твои мысли-образы в псевдореальность. Направлю слепок этого заклятия в твой разум. Впоследствии мы сможем разобрать его, чтобы ты смогла повторить самостоятельно, без моей помощи. А пока сконцентрируйся на образах. Наполни их силой, душевным импульсом». Лисия почувствовала, как в нее вливается невидимый поток. Никогда она не ощущала в себе столько мощи. «Можешь открыть глаза», — промолвил Эрден. «И двери». Лисия распахнула веки. Осторожно шагнула к створкам. Почему-то она не чувствовала ни страха, ни даже робости. Сила переполняла ее. Но она испытывала потребность двигаться аккуратно, словно на макушке у нее стоял кувшин, заполненный водой по самое горлышко. «Нет, не водой». Живительным нектаром, и не расплескать его, донести до цели, жизненно важно. С этим чувством девушка взялась за дверную ручку. Резная поверхность ощущалась под ладонью невероятно реальной, весомой. Невозможно поверить, что это иллюзия. Набрав в грудь воздуха, Лисия толкнула дверь. Порыв ветра ударил в лицо. От неожиданности Лисия пошатнулась. Чуть не упала, но Эрден надежно и уверенно поддержал ее. Его опора пришлась кстати. Ноги девушки продолжали скользить по неровной и влажной поверхности. Перед глазами стелилась бескрайняя морская гладь. Алисия в обнимку с Эрденом стояла на крошечном каменистом пятачке, вершине утеса посреди моря. Ветер гудел в ушах и колыхал темные волны. Горизонт застилала черная штормовая туча. Похоже, Лисия перенесла их в сердце бушующей стихии. Одна из волн вздыбилась, ударилась прямо о склон утеса и разбилась, обдав мужчину и девушку солеными брызгами. Эрден расхохотался, откидывая с лица мокрые волосы. «Надо же! Не ожидал, что ты такая искусная притворщица!» «Что? О чем вы?» «Перед нашим перемещением мне показалось, ты взяла себя в руки и успокоилась. А в тебе, оказывается, клокочет шторм. Браво, Лисия! Завидное самообладание!» «Я вас не понимаю. При чем тут мое самообладание?» «Что именно ты представляла, прежде чем войти в псевдореальность?» «Море, волны, песчаный пляж, паруса корабля на горизонте, дельфинов». «Ты представляла штиль, не так ли? Я чувствовала эманации твоего сознания. Ты явно намеревалась сформировать спокойную атмосферу. Но мы угодили в ураган. Молодой неопытный маг всегда выдает свое истинное эмоциональное состояние климатом и атмосферой псевдореальности. Потому я и удивлен. Не ожидал такого». «Странно», — буркнула Лисия. «Вы ведь только и делали, что вызывали во мне ураган». «И не думал, что с таким успехом», — задорно парировал маг. «Что ж, Лисия, поздравляю тебя с дебютом в псевдореальности. У тебя оказалось достаточно сил, чтобы сформировать убедительное пространство. Вышло не совсем то, что ты пыталась создать, но тем больше сил ты проявила. Если конечный результат отличается от задуманного, но при этом все равно яркий и детальный, это показатель мощного магического потенциала. Иными словами, ты сильная ведьма». Лисию словно хлестнула очередной волной. «Сильная ведьма! Не приговор ли это?» Но отступать поздно. Она решилась рискнуть, и вот он риск. Выдала магу с головой то, чего сама не знала о себе. Она ведь тоже не подозревала, что эмоциональная буря не утихла, продолжает клокотать в ней. «Нам пора возвращаться», — сказал Эрден. «Похоже, твой внутренний шквал слишком силен. Та туча на горизонте вот-вот накроет нас сокрушительным тайфуном и снесет в пучину. Надо уносить ноги, иначе нам грозит масса неприятных ощущений. Не хочу возвращаться в реальность с морской водой в легких». Он умолк, как будто выжидал чего-то. Лисию пронзила пугающая догадка. «Вы хотите, чтобы я сама вернула нас обратно?» «А как же? Нужно довести дело до конца. Ты открыла дверь туда... Ты должна открыть ее обратно, иначе она станет для тебя последней. Больше ты никогда не сможешь попасть в псевдореальность, если тебя хоть раз придется оттуда вытаскивать». Лисия вздрогнула. Проклятая туча неслась на них с немыслимой скоростью. Пара минут, и на маленький утесик обрушится ураган. Лисия не больше Эрдена жаждала наглотаться соленой воды, но и прощаться с псевдореальностью насовсем не хотела. «Здесь нет двери. Как мне вернуть нас?» «Нет, так создай. Все, что я говорил, остается актуальным. Представь дверь. Я по-прежнему направляю твои ментальные импульсы. Но нарисовать и открыть ты должна сама. И, Лисия, картина не должна нарушать естественность пейзажа. Ты не можешь создать здесь дверь бальной залы, потому что ее не может быть на скале посреди моря». «Не может создать дверь? Тогда как?» Решение пришло быстро. Лисия зажмурилась и надстроила в воображении на утесе навал камней, а в нем темное отверстие, стараясь представлять каждый валун, отполированный волнами. «Отличное решение!» — обрадовался Эрден. «Вперед!» «Уже?» — она открыла глаза и увидела нарисованную каменную пещеру. Слава Создателю, на этот раз у нее получилось создать именно то, что задумано. Поддерживаемая цепкими ладонями Эрдена, Лисия шагнула в темный проем между камнями, и ее обдало жаром камина в библиотеке мага.